И лишь однажды, вернувшись очень поздно и проходя на цыпочках по коридору мимо ее комнаты, он услышал в тишине дома, как Лиза плачет. Но когда они вновь увиделись на утро, на лице ее не было и следа ночных слез. — Почему у вас с Кристофером такая большая разница в возрасте? Джордан постарался придать своему тону самоочевидную легкость. — Обычная история. Отец был красавцем без гроша в кармане и бесподобно играл в теннис. Мать Кристофера была девицей из богатой семьи и в теннис играла плохо. Они познакомились и полюбили друг друга. Но в определенных кругах бедность всегда считается пороком. Из этих самых кругов происходила его возлюбленная. Перед свадьбой ее родители заставили его подписать брачный контракт объемом с телефонный справочник. Сперва все было хорошо, но потом случилось неизбежное. Отец осознал, что его жена все больше привязывается к упомянутым кругам, а он все меньше. Он предложил ей уйти и зажить самостоятельно, на что получил решительный, смешанный с ужасом отказ. А тем временем тесть уже расстелил для него ковровую дорожку к выходу и услужливо распахнул дверь. Он опять остался без гроша в кармане. К тому же ему запрещали видеться с сыном. Потом он встретил мою мать, и спустя 12 лет после Кристофера родился я. В первый раз мы встретились, когда он уже стал видным политическим деятелем, а я только что окончил полицейскую академию. Мы совсем не испытывали братских чувств друг к другу. В этом не было нашей вины. Вот так это и тянется по сей день. Джордан понимал, что последние фразы дают Лизе повод для нового вопроса. Зачем же тогда 3 года назад занял место брата в разбитом Ягуаре? Он не был готов отвечать и потому обрадовался появлению официанта с 2 тарелками в руках. Лиза, разумеется, заказала не гремучую змею, а прекрасную рыбу под соусом из молока, базилика и кокоса. Они приступили к еде, и Джордан наконец решил скоснуться темы, которую до сих пор избегал. — Как видишь, в моей жизни ничего интересного нет, а вот ты мне про себя еще ничего не рассказала. Лиза небрежно взмахнула рукой, хотя жест этот явно не сочетался с промелькнувшей в глазах тенью. Она промелькнула мгновенно. Однако ее оказалось достаточно, чтобы затмить и солнце, и оптимизм. Она тут же спряталась за улыбкой, но Джордан видел, что это ненадежное прикрытие для ее горечи. «В моей жизни все тоже предельно просто. Правда, эта простота больше для окружающих. Мне ничто и никогда просто не давалось». Лиза сделала маленькую паузу длиной в вечность. «Никогда». Смущенный этим горьким признанием, Джордан опять устремил взгляд на другой берег Гудзона, чтобы понаблюдать вечный парадокс 2 берегов. «Где Лиза, там никогда. А на другом берегу всегда, хотя, вероятно, это просто мираж. К сожалению, и у него все точно так же». Созерцая мираж, он слушал Лизин голос. «Родилась я в захолустном городишке, думаю, ты и названия такого не слышал. В общем, из тех мест, где все друг про друга все знают. Отец был священником методистской церкви, а мать — типичной женой священника, тихая, набожная, услужливая. Представь себе ужас истового служителя церкви, который с гордостью наблюдал за ростом единственного сына.